Глава 28. Лина сразу насторожилась. Делать вид, что ничего не произошло, глупо. Да она и не стыдится того поступка, так гаду и надо. Ролик так и гуляет по просторам сети, хоть уже и не столь активно. «И что? Я должна была понять и простить?» — сразу спросила в лоб. «Пусть только скажет что-нибудь. Мужская солидарность». «Нет», — Арсений спокойно выдержал прожигающий взгляд. «Я просто сказал, что жаль хороший инструмент, вот и все. К счастью, у меня гитары нет, а мозги и порядочность есть. Давайте поедем лучше ужинать. Валерка уже достал сообщениями». «Я вас предупредила». Лина еще раз попыталась прожечь в Арсении дырку, но тот был явно огнеупорный и такой нахальный, что это вызывало восхищение. Всю дорогу он молчал, переписываясь с кем-то, и даже ни разу не влез с подсказками, как лучше ехать. Лина время от времени косилась на своего пассажира, но крайне подозрительно себя ведет. Парковалась Лина на служебной территории, только Валере не удалось в этот раз подать ей руку. Арсений успел первым. «Добрый вечер, Ангелина!» Валерий сиял, как начищенный самовар. «Рад видеть вас у нас снова!» «А я как рада!» — не покривила душой Лина. «Ужасно есть хочется!» «Да!» — поддакнул Арсений. «Мы выстояли гигантскую очередь в гипере. У меня теперь есть кафель». «Ну, поздравляю!» — хохотнул Валерий. «Кафель в пустой квартире очень нужен!» «Отвали, я!» Арсению хотелось друга послать, но не при девушке же. «Давай уже там, готовь, мы очень устали». «Ангелина, не обращайте на него внимания». Валерий лучился радушием. Открыл дверь, пропуская гостей в паб. «У меня все готово, только подать на стол». «Это была наглость, но я уже сделал заказ». Арсений оттеснил друга, чтобы помочь Лине снять куртку. «Но можете выбрать другое, если я ошибся». «Я дам вам шанс». Лина прямо посмотрела на Арсения. «Если догадается, молодец, нет его проблемы. Пока у меня нет причин не доверять вашему вкусу». «Надеюсь, и не будет». Арсений выдвинул для нее стул. «Я вообще не намерен вас разочаровывать». «Не давайте невыполнимых обещаний», — поддела его Лина. «Я вообще предпочитаю действовать», — подмигнул ей Арсений и занял стул напротив. Не прошло и 5 минут, как им принесли заказ. Лине пришлось признать мысленно, конечно, что Арсений молодец, попал в точку и весьма предусмотрительно заказал все заранее. Хорошо иметь друга-владельца паба. «Доставка будет после Нового года уже», — Лина снова перешла на безопасную тему работы. «Но сам ремонт начнется не раньше конца января, а то и в феврале». «Как долго ждать?» — немного опешил Арсений. «Чтобы было быстрее, можете начать сами», — с ехицей произнесла Лина. «Я дизайнер, а не волшебница». «Значит, придется пересмотреть планы», — задумчиво произнес Арсений. «Вы хотели въехать в квартиру к какой-то дате?» — полюбопытствовала Лина. «Я помню, что о конкретных сроках речи не шло». «Скажем так», — Арсений сделал паузу. «Я был готов подождать, но рассчитывал на более короткий период. Поэтому кое-какие планы придется пересмотреть. Надеюсь, это к лучшему». «Вы меня запутали», — Лина даже отложила вилку. «Так вам надо быстрее или как?» «Мне надо еще вчера», — с хитрой ухмылкой заявил Арсений. «Но можно и завтра. Главное, результат, который меня устроит». «Я результат гарантирую», — насторожилась Лина. «Что-то какие-то резкие переходы у них сегодня в разговоре». «Все будет сделано так, как вам надо». «Очень на это надеюсь». Улыбка Арсения стала еще более хитрой. «Как вам этот теплый салат?» Снова сделал резкий переход. «Валера рецептом не делится, но, может, не откажет вам». «Да при чем здесь салат?» Не выдержала Лина. «Я не люблю готовить. Мне лень будет простоять 2 часа у плиты, чтобы это приготовить. Проще прийти сюда». «Так что у нас со сроками?» Она начинала нервничать. «Все так хорошо начиналось. Адекватный заказчик, красавчик, воспитанный, обаятельный. И даже начал ей нравиться. После завершения проекта с удовольствием пошла бы с ним на свидание. Арсений уже успел, если не спихнуть, то серьезно подвинуть братца с пьедестала идеального мужчины. И тут приплыли. Пам-парам-пам. Фьють! «Будем форсировать», — еще большего туману напустил Арсений. «В том смысле, что мои планы теперь нужно осуществлять быстрее. По ремонту полностью полагаюсь на вас». Этой фразой Лину он успокоил, но вот что делать с разыгравшимся любопытством. Это какие же планы у него были с привязкой к ремонту в квартире? И ведь спрашивать некультурно. Лина предпочла перевести разговор на безопасную тему выбора кухонного гарнитура. Лучше думать о его наполнении, чем спросить какую-то глупость. Поведение Арсения сегодня не внушало доверия. Обычно обострения всякие бывают осенью и весной, а тут зима. Остаток ужина она пристально следила за его поведением, но вроде дальше все снова пошло как обычно. Очередной виток спора вышел у машины. «Спасибо, Валерий». Лина улыбнулась и одарила владельца паба ласковым взглядом. «И мои искренние восхищения повару. Будем рады увидеть вас снова». Валерий приложился к ее руке с поцелуем. «Все, пока». Арсений подхватил Лину под локоть. «Развели тут церемонии». «Приятно было пообщаться». Лина махнула Валерию на прощание. «А вас, Арсений, куда подвезти?» «Никуда», — последовал ответ. «Сам доеду». «Но я на машине?» Лина не хотела его обидеть. «Могу отвезти вас на работу, заберете свой джип?» «Нет-нет», — категорически отказался Арсений. «Время позднее, я не могу позволить, чтобы вы одна возвращались домой. Едем к вам. Оттуда я возьму такси». «Вам это очень неудобно?» Лина попыталась напомнить о благоразумии, но Арсений мог быть очень упрямым. «В 12:00 ночи я просто не могу девушку отправить домой одну». Он едва заметным движением забрал у Лины из рук брелок от машины и снял ее с сигнализации. Распахнув дверь, сделал рукой приглашающий жест. «Прошу. А будете упираться, я вас еще и до дверей квартиры провожу». «Но это уже наглость». Лина с гордым видом уселась за руль и, дождавшись, когда Арсений сядет на пассажирское сиденье, спросила. «А вы до кровати, ну, совершенно случайно, проводить меня не хотите?» Она, выгнув бровь, пыталась сделать из Арсения взглядом горстку пепла. И снова ничего не вышло. «До таких интимностей я еще не дозрел», — с обезоруживающей улыбкой ответил Арсений, чем привел Лину в замешательство. «Врет или не врет? Вот как его понимать?» «Отлично», — Лина щелкнула ремнем безопасности. «Значит, с вашей стороны мне ничего не угрожает». «И даже совсем наоборот», — произнес очередную загадку Арсений. «А вот не буду спрашивать, что он имел в виду», — думала Лина, выруливая на дорогу. «Он ее сегодня окончательно запутал». Все его знаки внимания ясно указывали, что она нравится ему как девушка. Но как еще по-другому можно было понять все эти намеки? И вот тебе очередной поворот. «Высадить его и пусть пешком топает», — подумала мстительно. Скосив взгляд на Арсения, увидела, что он задумался о чем-то. Вздохнула. «Нет, не высадит. Не настолько жестокая. К тому же этот котяра наглый, ей нравится». «Вы знаете», — вновь заговорила Лина, когда на светофоре загорелся красный, — «это очень странно провожать девушку, которая на машине. Вы не находите?» «Не страннее, если бы я вас попросила оставить машину у офиса. Тогда я бы вас отвез, но утром вам пришлось бы на работу ехать на такси. Или еще страннее было бы ехать к вам на двух машинах», — ответил Арсений и тут же перевел тему. «А как правильно? Страннее или страньше?» «Понятия не имею», — резко отреагировала Лина. «А вы мастер менять тему разговора». «Вовсе нет». Арсений обаятельно улыбнулся. «Просто действительно стало интересно. Никогда об этом не задумывался». «Так самое время подумать? В полночь-то?» — съязвила Лина. «Интернет подскажет». «О, да!» — охотно продолжил уводить тему разговора Арсений. «Очень удобная штука. Ангелина, у вас будут новогодние каникулы?» Опять разговор сделал резкий поворот. «Будут», — кивнула Лина, не отводя взгляд от дороги. «С 28-го хочу всех отпустить. И до Рождества». А чтобы не строил иллюзий, добавила: «Уеду к родителям. Тишина, снежные просторы, и никто не будет отвлекать от отдыха». «Неужели скучно не будет?» — хитро прищурился Арсений. «Нет», — уверенно заявила Лина, — «будет просто прекрасно. У меня, знаете ли, передоз общения. Слишком много людей тоже плохо». «Это у вас коллектив еще маленький», — понимающе произнес Арсений, устало вздыхая. «Мне хватает», — хмыкнула Лина. «Не хотите вызвать такси? Через 5 минут приедем». «Вот когда приедем, тогда и вызову», — не поддался на провокацию Арсений. «Боюсь, долго ждать придется», — с сочувствием произнесла Лина. «Декабрь, ночь, мороз. Не очень-то располагает к прогулкам на свежем воздухе». «Ничего, не замерзну», — хохотнул Арсений. «Но мне приятно ваше беспокойство обо мне». «Ах, оно не о вас», — театрально вздохнула Лина. «А о моем гонораре». «Простите, опять не подумал», — деланно огорчился Арсений. «Ни за что не заболею, не волнуйтесь». «Ну или отлежусь в празднике». «Приехали», — обрубила Лина, въезжая во двор. Оставалось найти место, куда можно втиснуть машину. При небольшом размере парковки место отъедали еще и приличные кучи снега. «Зачем его вывозить? Весной сам растает». Не без труда и помощи Арсения ей удалось втиснуть машину на узкое свободное место. «Вот видите, не зря я с вами приехал», — гордо развернул плечи Арсений. «Моя помощь пригодилась». В этот момент ему Лина страшно завидовала. В новой квартире у Арсения куплено парковочное место. Можно не волноваться, куда ставить машину. Везет же. Вызывайте такси. Приказным тоном произнесла Лина, ставя машину на сигналку. Я дома. Вы можете ехать. До двери. Арсений взял Лину под руку. И подожду, пока напишите, что вы в квартире. Да что может случиться? Фыркнула Лина, направляясь к подъезду. У них живут все приличные люди, а домой она возвращалась и гораздо позднее. Ответа на свой вопрос она не ждала, но получила, и совершенно неожиданный. «Да вот это, например», — тихо проговорил Арсений, разворачивая ее в своих руках, когда они подошли к крыльцу. «Попалась, Снегурочка». Его глаза сверкнули темным огнем. Лина даже ухнуть не успела, когда Арсений прижался к ее губам своими. Он не стал делать вид, что робкий юноша, сразу проявил умение. Жаркий поцелуй длился не больше 5 секунд, пока ошарашенная Лина приходила в себя. «Ничего ты не ледяная королева?» Арсений смотрел Лине прямо в глаза. Сорвав еще один быстрый поцелуй, он поспешил уйти от возмездия. Лине понадобилось целых 3 секунды, чтобы разогнаться. «Арсений, ты нахал!» Нарушая закон о тишине, прокричала она. «И гад!» Пока кричала, успела слепить снежок и запустить им в наглеца. «Ай!» Арсений остановился, обернулся. «Зато мы перешли на ты, Снегурочка! Ой!» От следующего снежка он успел прикрыться руками. «Спокойной ночи!» Послав ей дурашливый воздушный поцелуй, развернулся и побежал. Физподготовка у него была гораздо лучше, чем меткость у Лины.